Тут он рассказал, как взял Эрдзе себе в наложницы и как он хочет выдать замуж ее сестру, но ни словом не обмолвился о том, что Саньцзе сама избрала себе Люсянляня. «Только дома не говори, что я взял наложницу», — предупредил он Сюэпани. «Когда у Эрдзе родится сын, тогда все сами узнают об этом». «Так и нужно поступать», — заметил Сюэпань. «Сестра Фэнзе сама виновата». «Опять забываешься», — прикрикнул Люсянлянь. «Ну-ка замолчи». Сюэпань тотчас же прикусил язык, но потом снова не выдержал и сказал: «Все равно я тебя сосватаю». «Ладно, но девушка должна быть красива», — выразил желание Люсянлянь. «Поскольку за это дело взялись два моих брата, я не смею протестовать, и только прошу, пусть они все решают сами, по своему усмотрению». «Пока ничего говорить не буду», — сказал Дзялянь. «Но надеюсь, когда брат Сянлянь увидит девушку, он убедится, что таких красавиц еще не было в Поднебесной». «Только подождите, пока я повидаюсь с тетушкой», — воскликнул обрадованный Люсянлянь. «Не пройдет и месяца, как я приеду в столицу, и тогда обо всем уговоримся». «На слово я не верю», — возразил Дзялянь. «Ведь Люсянлянь не живет на одном месте. Сегодня здесь, завтра там. Если он не исполнит то, что обещает, где его искать? Пусть оставит подарок в залог сговора». «Разве благородный человек нарушит свое слово?» — возмутился Люсянлянь. «Я беден, да еще нахожусь в пути. Откуда у меня могут быть подарки?» «У меня с собой есть подходящие вещи, и кое-что я могу отдать тебе», — предложил Сюэпань. «Для этого не нужно ни золота, ни серебра, ни жемчугов, ни драгоценных камней», — тотчас сказал Дзялянь. «Пусть только даст он какую-нибудь вещь, которая принадлежит лично ему, чтобы я мог взять ее в качестве доказательства, что сватовство состоялось». «У меня нет подходящих вещей, кроме меча, утки и селезня, который лежит в мешке», — проговорил Сянь-лянь. «Этот меч является фамильной драгоценностью и передается у нас в семье из поколения в поколение. Я ни разу не смел им пользоваться, но постоянно вожу его с собой, так что, пожалуйста, второй старший брат, можете его взять. Пусть он служит доказательством нашего сговора. Хотя натура у меня непостоянная, как текущая вода или быстро отцветающий цветок, но с этим мечом я не в силах был расстаться». Потом все выпили по нескольку кубков вина, сели на коней и разъехались каждый своим путем. Между тем Дзялянь добрался до округа Пинань, быстро покончил со служебными делами у генерал-губернатора, который велел еще раз приехать примерно в 10-м месяце того же года, и на следующий день тронулся в обратный путь. Вернувшись домой, он первым долгом отправился к Эрдзе. Эрдзе после отъезда Дзяляня усердно занималась хозяйственными делами. Ворота все время были на запоре, и она не знала, что происходит вне дома. Садилась твердо и непреклонно. Она прислуживала матери за столом, а остальное время проводила с сестрой, занимаясь вышиванием. Хотя Дзяджень, пользуясь отсутствием Дзяляня, приезжал несколько раз, Эрдзе под разными предлогами избегала встречаться с ним. Что касается Саньцзе, то она была оставлена в покое, так как Дзяджень, уже успевший достаточно хорошо изучить ее нрав, больше не осмеливался задирать ее. И вот, вернувшись домой и убедившись, как живут Эрдзе и Саньцзе, Дзялянь не мог скрыть своей радости.